Глава сороковая. Эта болезненная тоска не покидала Макса всю обратную дорогу. Так много надежд на встречу с Валерией и ни одной сбывшейся. Он был расстроен и просто не мог переваривать произошедшее весь предстоящий вечер. Поэтому лег на диван, уткнулся лицом в подушку и уснул, не раздеваясь. Будильник зазвонил в 6 часов. Утро немного притупило горечь вчерашнего дня, и Макс почти спокойно встал и начал приводить себя в порядок. Одежда изрядно помялась, брюки пришлось гладить, благо свежая рубашка лежала, аккуратно сложенная в шкафу. Ровно в 9 необходимо быть у Карины в клубе. Макс познакомился с ней на вечеринке у одного приятеля, который уехал покорять столицу еще 2 года назад. Когда-то они вместе занимались в Стар и неплохо контактировали. Карина — миловидная длинноногая блондинка, пластичная и фривольная, как большинство занимающихся танцами девушек. Она имела прочную базу в качестве мамаши, владелица не последнего танцевального клуба в Москве, что позволяло ей быть вызывающей и непредсказуемой. Сегодня Макс с Кариной должны встать в пару. Ему нужно не забыть взять новый диск с латиноамериканскими вариациями. Если пробы пройдут удачно, то он сразу останется на постановку и репетицию джайва. Выпив горячего растворимого кофе с бутербродом из почти засохшего сыра, Макс вышел в коридор, надел пальто и критично посмотрел на себя в зеркало. Сунув руку в карман, он обнаружил непонятное послание Сергея Леонидовича. Макс решил позвонить Долгову и поблагодарить за внимание. Через 15 минут такси мчало его в аэропорт Домодедово. Самолет Валерии должен был вылететь через 1:20. Макс мысленно умолял время замедлить ход, опасаясь не успеть. В голове звенело только одно. Как он не догадался о том, что хотел сказать ему в своем послании Долгов? Из разговора с ним Макс узнал, что Валерия рассталась с мужем, и теперь ничто не может помешать их счастью. Именно на это и намекал Сергей Леонидович, который был просто вне себя от недогадливости Макса. Он даже посетовал на то, что столичная жизнь напрочь лишила его живости ума, и то ли еще будет, если он не вернется в свой родной город. До конца поездки оставалось 10 минут, когда Макс подбежал к нужному терминалу. «Такая не проходила на посадку», — проговорила недовольным тоном немолодая сотрудница аэропорта в ответ на настойчивые уговоры Макса. «Значит, Валерия должна подойти с минуты на минуту», — подумал Макс, в нетерпении высматривая ее среди людей. Через 10 минут провожающие освободили вход в терминал. Макс в замешательстве посмотрел на закрывающиеся двери. «Вы уверены, что Одинцова не проходила на посадку?» «Да, уверена». Дежурная захлопнула перед ним дверь. Макс понимал, что, скорее всего, Валерия еще в Москве, но где ее искать? Попробовать позвонить к ней домой и узнать, где она остановилась. Он достал мобильный и набрал ее номер, но никто не отвечал. Макс повторял набор несколько раз, но безрезультатно. Глядя на подъезжающие к центральному входу автомобили, он судорожно размышлял о своих дальнейших действиях. Сергей Леонидович был уверен, что Валерия вылетает именно из Домодедова. Но, возможно, он ошибся, и она должна вылететь из другого аэропорта. Нужно позвонить в справочную службу авиалиний и узнать о ближайших рейсах. Макс готов был объехать все порты, только бы увидеть ее. Он безучастно проследил за подъехавшим черным тонированным джипом. Макс не сразу осознал, что вышедшие из здания аэропорта 2 мужчин в строгих пальто сопровождали к «Мерседесу» Валерию. Все 3 сели в автомобиль и уехали. Макс не верил своим глазам. Что все это значит? Куда и с кем она поехала? Мгновенно он вспомнил их последнюю встречу. Валерия выглядела счастливой. Она целую неделю была в Москве и только в последний день позвонила ему. Однозначно она проводила время здесь не одна. Похоже, в компании мужчины и вполне успешного. Она отложила свой отъезд и, по-видимому, приезжала в аэропорт, чтобы сдать или обменять билет. Максу показалось, что на него обрушилась тонна песка, не позволяющая сделать глубокий вдох. Он на секунду закрыл глаза и сильно сжал веки. Каждый раз, когда эта женщина появляется, в его жизни начинает все рушиться. Видимо, им просто не суждено быть вместе. И каждая попытка, каждое усилие что-то изменить оборачиваются полным крахом. Взглянув на часы, он понял, что безнадежно опоздал на встречу с Кариной.